Глава 7. Мэй еще никогда так не веселилась, как в этот воскресный вечер. Ее каблуки сами притопывали в такт музыке. В салоне звучали аккордеоны, банджо, ботинки и сабо грохали по деревянному полу. Пары кружились в танцах разных стран, а дети шныряли туда-сюда, путаясь под ногами у взрослых, как в любой церкви. Мэй и Джо решили перед сном прогуляться по палубе и посмотреть на звезды, но из-за того, что сильно похолодало, долго находиться на воздухе было нельзя, особенно при том, что на плече Джо спала малышка Эллен. «Погляди, какая россыпь звезд! Вон там пояс Ориона!» Джо показал на мерцающее созвездие. «А это полярная звезда, главный ориентир моряков». «Вижу, тебе удалось немного расслабиться, да, любовь моя?» «Да». «Чуть-чуть. Только давай пойдем в каюту. Можно считать, еще один день прошел», — ответила Мэй. Ей не терпелось ступить на твердую почву. Она вообще больше никогда не сядет ни на один пароход. «А я хочу запомнить каждое мгновение этого путешествия. Кто бы мог подумать, я и ты посреди открытого океана, я ни капли не сожалею о нашем выборе». «Надеюсь, жалеть не придется», — хмуро отозвалась Мэй. «Как прикажешь тебя понимать? Сомневаешься, что мы поступили правильно?» «Нет, конечно, только целая неделя в море. Слишком долго, слишком холодно и слишком далеко от земли». Что толку притворяться, будто тревога ее оставила? Мэй знала, худшая часть пути впереди. В баре говорили об айсбергах и волнах высотой с колокольню. Глупая болтовня, подогретая спиртным. Однако в каждой выдумке есть доля правды. «Где твой дух авантюризма? Не будь такой занудой, дорогая!» «Что поделать, если у меня плохие предчувствия?» Чуть не плача произнесла Мэй. «Не смейся, это выше меня». «Знаю, знаю. И все равно люблю тебя, глупышка». Джо обнял жену и ласково погладил по щеке. «Ты совсем замерзла», — спохватился он. «Идем-ка вниз, я как следует согрею тебя». Оба рассмеялись. «Эй, не дерзите мне, юноша», — шутливо сказала Мэй. «Имейте в виду, я приличная замужняя женщина». «Ну, а я женатый мужчина, так что без обид». После хорошего ужина, прогулки на свежем воздухе и занятий любовью Мэй спала крепко. А Эллен в своей колыбельке не проснулась, даже когда Мэй разбудили крики, доносившиеся из коридора. Захлопали двери. Потом раздался стук в их каюту. Джо пошел открывать и вернулся не сразу, отчего беспокойство Мэй еще больше усилилось. «В чем дело?» «Это пьянчуги буянит. Я задам им трепку, если они разбудят ребенка». «Да нет. Мы вроде как слегка ударились о льдину. Нужно надеть пальто и спасательные жилеты. Просто, на всякий случай», — заверил Джо. «Оденься потеплее, солнышко. Наверху зябко». «Который час?» «Я не почувствовала никакого удара. А ты?» — промолвила Мэй, вставая с постели, и поняла, что пол слегка накренился. «Что они там себе думают? Надо же, какую суматоху устроили!» «Дорогая, одевайся и делай, что велят. Укутай Эллен хорошенько, чтобы не простудилась». Джо говорил ровным голосом, однако Мэй чувствовала, что он напуган. Хватая все, что попадалось под руки, она натянула на себя шерстяную кофту, жакет и теплую юбку прямо поверх ночной рубашки. Кое-как засунула ноги в ботинки, подобрала волосы и нахлобучила шляпку. «Надо надеяться, они скоро вернутся сюда и ее лучшая соломенная шляпка не намокнет? Джо, ты взял деньги? Не волнуйся, они в кошельке вместе с билетами и адресом дяди Джорджа. Иди следом и не теряй меня из виду. Может, это просто учебная тревога? Они старались не разбудить дочку, но Эллен закряхтела и расплакалась, когда на нее стали натягивать одежки. Сердце Мэй глухо колотилось. А если тревога не учебная? Если все по-настоящему? В коридоре царила неразбериха. Люди вопили на дюжине иностранных языков, толкали друг друга и ломились вперед. Судно вновь резко накренилось на нос, и все закричали от ужаса. Наверняка они пошли в неправильную сторону. Мэй помнила дорогу. Чтобы выбраться на палубу, нужно двигаться в противоположном направлении. Она попыталась пробиться сквозь толпу, но их несло вместе с остальными, и чета Смит оказалась в одной из столовых, где стюарды проверяли у каждого наличие спасательного жилета. «Что происходит?» — крикнул Джо стюарду. «Ничего страшного. Мы слегка зацепили айсберг, и судно дало небольшую течь. Капитан распорядился, чтобы женщины и дети в целях безопасности поднялись поближе к спасательным шлюпкам. Народу довольно много, однако не паникуйте. Все успеют подняться». Снизу слышался какой-то непонятный скрежет. Свет мигал, и кто-то истерично потребовал, чтобы открыли окованные железом двери, но стюарды были непоколебимы. «Ради всего святого! Выпустите женщин и детей на палубу!» — крикнул немолодой ирландец. «Только когда получу приказ!» — отозвался стюард с другого края. Мэй прочла на его лице неприкрытый страх и поняла, что случилось непоправимое. «Джо, мы никогда не покинем корабль, если будем ждать», — прошептала она мужу. «Я знаю это так же, как с самой первой минуты знала, что с этой махиной что-то неладно. Теперь-то ты мне веришь? Здесь оставаться нельзя. Если хотим выжить, нужно уходить».